Мальчик с пальчик. Жил-был дровосек с женой, и было у них семеро детей. Все семеро — мальчики. Самому младшему было 7 лет. Они были очень бедны, и 7 детей были им в тягость. Еще огорчало их то, что самый младший был очень маленького роста. Когда он родился, весь-то он был не больше пальца. Оттого и прозвали его «мальчик с пальчик». Но он был самый смышленый изо всех братьев. Говорил он мало, зато много слушал. Случился неурожайный год и такой голод, что эти бедняки решились бросить своих детей. Раз вечером, уложив их спать, грелся дровосек с женой у огня и сказал ей: «Мы больше не в состоянии прокормить ребятишек. Я не вынесу, если они на наших глазах умрут с голоду. Давай поведем их в лес и там бросим. Пока они будут собирать хворост, мы потихоньку уйдем». «Ах!» — вскричала жена. «Не стыдно ли тебе замышлять погибель своих родных детей?» Дровосек принялся уговаривать жену, но та не соглашалась. Однако, подумав, как ей будет горестно, если дети умрут с голоду на ее глазах, наконец согласилась, и вся заплаканная легла спать. Мальчик с пальчик, заслышав, что отец с матерью говорят о чем-то важном, потихоньку встал, спрятался под скамейку и все подслушал. Улегшись опять в постель, он всю ночь не смыкал глаз, все раздумывал, что теперь следует делать. Утром он встал ранехонько, пошел к реке, набил карманы маленькими белыми камешками и возвратился домой. Скоро отправились в лес. Мальчик с пальчик ничего не рассказал братьям из того, что он узнал. Зашли они в дремучий лес, где за 10 шагов не видать друг друга. Дровосек начал рубить деревья, дети — собирать хворост. Когда они увлеклись работой, отец с матерью понемножку отошли от них и убежали. Оставшись одни, дети раскричались и расплакались. Мальчик с пальчик не мешал им. Он знал, как возвратиться домой. Когда они шли в лес, он всю дорогу бросал из карманов маленькие белые камешки. Поэтому он ими стал говорить: «Не бойтесь, братцы, отец с матерью нас бросили, а я вас домой приведу, только идите за мною». Все пошли за ним, и он привел их домой той самой дорогой, по которой они отправились в лес. Прямо войти в избу они побоялись, но прислонились все к двери и стали слушать, что говорят отец с матерью. А надобно знать, что когда дровосек с женой возвратились из лесу, один сосед прислал им деньги, которые с давних пор был им должен и на которые они уже махнули рукой. Это их спасло, ибо бедняки уже совсем умирали с голоду. Дровосек сейчас послал жену в мясную лавку, а так как они давно уже ничего не ели, то жена купила втрое больше мяса, чем нужно для двух человек. Когда они наелись, жена сказала: «Ах, где-то теперь наши бедные детки! Как бы они славно поели вместе с нами! Что они теперь делают в этом дремучем лесу? Ах, Боже мой, может быть, их уже съели волки, и как у тебя духу хватило загубить своих родных детей!» Жена дровосека так и заливалась слезами. «Господи!» — плакала она, — «где теперь мои детки? Где мои бедные детки?» И проговорила эти слова так громко, что дети, стоявшие у дверей, услышали ее и разом закричали: «Мы здесь! Мы здесь!» Мать бросилась отворять им дверь и, целуя их, сказала: «Как я рада вас видеть, мои милые детки! Вы, наверное, очень устали и проголодались». Дети сели за стол и поужинали с аппетитом, что доставило отцу с матерью большое удовольствие. Потом они рассказали, как им было страшно в лесу. Отец с матерью радовались возвращению своих детей, и радость их продолжалась до тех пор, пока не кончились деньги. Когда они были истрачены, дровосек с женой решились опять бросить детей, а чтобы они не вернулись обратно, надумали завести их подальше прежнего. Как тихо они не сговаривались об этом, мальчик с пальчик все-таки их подслушал. Он надеялся спасти братьев так же, как в первый раз. Но хоть и встал он очень рано, белых камешков не смог набрать, дверь была заперта на ключ. Мальчик с пальчик все еще раздумывал, что делать. Но когда мать раздала утром детям по куску хлеба на завтрак, ему пришло в голову, что вместо камешков можно разбросать по дороге крошки хлеба и по ним найти дорогу домой. Поэтому он спрятал свой хлеб в карман. Отец с матерью завели детей в самую темную, самую непроходимую чащу дремучего леса. Как только они пришли туда, дровосек с женой сейчас же убежали. Мальчик с пальчик не слишком-то опечалился, ибо надеялся легко найти дорогу по крошкам хлеба, которые он везде рассыпал. Но как же он удивился, когда не нашел нигде ни одной крошки. Птицы лесные поклевали их. Попали дети в беду. Чем больше они продирались сквозь лес, тем больше плутали, тем больше уходили в чащу. Настала ночь. Поднялся сильный ветер. Дети дрожали от страха. Им казалось, что со всех сторон воют волки, которые могут их съесть. Они не смели ни слова произнести, ни смотреть по сторонам. Потом хлынул проливной дождь и промочил их насквозь. На каждом шагу они спотыкались, падали в грязь и вставали все перепачканные. Мальчик с пальчик взлез на дерево посмотреть, нет ли вблизи человеческого жилья. Он увидел вдалеке маленький огонек, слез с дерева и повел братьев на огонек. Наконец они дошли до домика, из окошка которого виднелся огонек. Дети постучали в дверь. Вышла старушка, спросила, что им нужно. Мальчик с пальчик ответил, что они заблудились в лесу и просят приютить их. Увидав, какие они все славные, старушка заплакала и сказала: «Ах, детки мои бедные, куда это вас занесло? Да знаете ли вы, что здесь живет людоед? Он вас съест!» «Как же нам быть?» — отвечал мальчик с пальчик, дрожа всем телом. «Братья его тоже дрожали. Ведь если вы нас прогоните, нас все равно съедят в лесу волки. Так пусть лучше скушает нас ваш муж. Да он, может быть, и сжалится над нами, если вы его хорошенько попросите». Жена людоеда, подумав, что ей удастся спрятать детей до утра, впустила их и посадила греться к огню, где целый баран жарился на ужин людоеду. Только дети начали согреваться, как послышался громкий стук в дверь. Людоед возвратился домой. Жена сейчас же спрятала детей под кровать и пошла отворить двери. Людоед спросил, готов ли ужин и принесено ли вино. Потом сел за стол. Баран еще не дожарился, но от этого показался ему еще вкуснее. Вдруг людоед стал нюхать направо и налево, говоря, что чует запах человеческого мяса. «Это должно быть вот тот теленок», — отвечала жена. «Я сейчас сняла с него шкуру». «Говорят тебе, что пахнет человеческим мясом», — закричал людоед. «Здесь кто-то есть». С этими словами он встал и подошел к кровати. «А-а-а!» — закричал он. «Так вот как ты меня обманываешь! Вот я возьму да тебя самую съем!» И одного за другим он вытащил детей из-под кровати. Дети бросились на колени, стали просить пощады, но они попались в руки самому злому изо всех людоедов, который не знал, что такое жалость. Он уже взял было большой нож и, подойдя к детям, стал точить его. Тут вмешалась его жена. «И чего ты торопишься?» — заговорила она. «Ведь уже поздно. Разве не будет времени завтра?» «Молчи!» — крикнул людоед. «Я хочу сегодня!» «Да ведь мяса у нас еще полно!» — продолжала жена. «Смотри, вот теленок, два барана, полсвиньи». «Правда твоя!» — отвечал людоед. «Ну, так накорми ребят как следует, чтобы они не похудели, и уложи спать». Добрая старушка обрадовалась, принесла детям отличный ужин, но они до того перепугались, что не могли есть. А людоед снова принялся пить вино. Он выпил на 12 стаканов больше обыкновенного, так что голова у него несколько закружилось, и он отправился спать. У людоеда было 7 дочерей. Эти маленькие людоедки тоже питались человеческим мясом. Их уложили спать с позаранку. Все они лежали на большой кровати, и у каждой был на голове золотой венок. В той же самой комнате стояла другая кровать такой же величины. На эту-то кровать жена людоеда положила 7 мальчиков, после чего и сама отправилась спать. Мальчик-спальчик заметил, что у дочерей людоеда на головах золотые венки. Он боялся, как бы людоед не зарезал его и братьев этой же ночью. Вот он взял да и поднялся посреди ночи, снял с себя и братьев ночные шапочки, снял также потихоньку золотые венки из дочерей людоеда и надел им на головы шапочки, а себе и братьям венки. Для того, чтобы людоед принял мальчиков за своих дочерей, а дочерей своих за мальчиков, которых он хотел зарезать. Все произошло так, как и рассчитывал мальчик-спальчик. Людоед проснулся, соскочил с кровати и, схватив большой нож, сказал: «А посмотрим-ка, что поделывают наши мальчуганы. Нечего с ними церемониться, зарежу их прямо сейчас». Пробрался он ощупью в комнату своих дочерей и подошел к кровати, где были мальчики. Все они спали, кроме мальчика-спальчик, который очень испугался, когда людоед, ощупав голову других братьев, стал щупать и его голову. Нащупав золотые веночки, людоед сказал: «Ну вот, чуть было я не зарезал своих дочерей. Должно быть, я вчера лишнее выпил». И он направился к кровати своих дочерей. Нащупав шапочки мальчуганов, он сказал: «А вот где мои молодцы!» И с этими словами он, не задумываясь, зарезал всех своих дочерей. Потом, довольный собой, пошел спать. Как только мальчик-спальчик услышал, что людоед ушел, он сейчас же разбудил братьев и велел им скорей одеваться и идти за ним. Они вышли потихоньку в сад, перелезли через стену и целую ночь бежали, куда глаза глядят, дрожа всем телом и не ведая, куда они идут. Проснувшись, людоед сказал жене: «Ступай наверх, убери вчерашних мальчуганов». Жена очень удивилась такой заботливости. Она подумала, что муж приказывает ей одеть мальчиков. Поднялась она наверх и с изумлением увидела, что все ее дочери зарезаны. Она упала в обморок. Людоед, опасаясь, чтобы жена не провозилась слишком долго, пошел наверх помочь ей. Увидев своих дочерей мертвыми, он закричал: «Ах, что я наделал! Доберусь же я до этих негодяев!» Он прыснул пригоршню воды в нос своей жене и, приведя ее в чувство, сказал: «Давай мне скорее мои сапоги-скороходы, пойду догонять детишек». Бросился он в своих сапогах в погоню за детьми, рыскал то там, то сям, пока, наконец, не попал на их след. А им оставалось всего шагов 100 до отцовского дома. Мальчики увидели людоеда. Он перелетал с горки на горку, перепрыгивал через большие реки, точно через маленькие канавки. Мальчик-спальчик заметил неподалеку пещеру в скале и спрятался там с братьями. Людоед устал от погони, решил отдохнуть и присел как раз на ту самую скалу, под которой спрятались мальчики. Он сразу же заснул и принялся так ужасно храпеть, что бедные дети задрожали от страха. Однако мальчик-спальчик не растерялся. Он велел братьям, пока людоед спит, бежать скорей домой, а о нем не беспокоиться. Братья послушались совета, вышли из пещеры и бросились бежать. Мальчик-спальчик подкрался к людоеду, потихоньку стащил с него сапоги-скороходы и надел их. Эти сапоги были очень велики и очень широки, но так как они были волшебные, то увеличивались или уменьшались, смотря по тому, на какую ногу их надевали. Так что мальчику с пальчик, они пришлись как раз в пору, точно их заказывали именно для него. Мальчик с пальчик пошел прямо к дому людоеда, где жена его все плакала над своими дочерьми. «Ваш муж, — сказал ей мальчик с пальчик, — в большой опасности. На него напали разбойники и грозят убить его, если он не отдаст им все свое золото и все свое серебро. Он попросил меня сказать вам, чтобы вы отдали мне все, что только есть ценного в доме, не жалея ничего, потому что иначе разбойники убьют его». Бедная старушка перепугалась и отдала мальчику с пальчик все сокровища людоеда. Мальчик с пальчик с этими сокровищами возвратился домой, где его встретили с большой радостью.